Разбирательство и суд по данной проблеме не заняли много времени. Сам процесс состоялся на следующий день в ускоренном порядке судом-тройкой, состоящим из опричного аудитора, районного судьи и районного прокурора. По сути, формальность, так как все было предельно ясно. Факты преступлений зафиксированы, свидетели имелись. Но при этом, на заседании присутствовала масса народа и велась съемка. Подсудимый снова, на свою беду, заявил о незнании языка, возможно, надеялся на затягивание процесса и помощь диаспоры. Вот только данное формирование в области уже давно было распущено, а его активные деятели, кто еще оставался на свободе, старались сидеть тише воды, ниже травы, чтобы не обратить на себя чрезмерно пристального внимания властей, совершенно нетерпимых к данным ОПГ и боровшихся с ними со всей свирепостью, какую только позволяли новые имперские законы. Самые состоятельные крышеватели своих землячеств давно подались к себе на родину, кто успел слинять, так что подсудимому оказалось некому разъяснить тонкости законодательства. В результате, уважаемый в прошлом коммерсант Исааглы Ибрагимбеков получил лишение гражданства, полученного преступным, мошенническим путем, аннулирование сделок по покупке земли, огромные штрафы за неуплату налогов, мусорные свалки и прочее. Сам он подлежал высылке, имущество конфискации и распродаже в счет покрытия штрафов. Его родственники, которых оказалось немало, проживавшие с ним, получили ту же высылку, так как в их делах также обнаружились нарушения с получением гражданства, а кое у кого и административные нарушения и злостное хулиганство в прошлом. Были свидетельства, прессовали и запугивали соседей, и домогались до женщин, как обычно это водится у потерявших берега гостей с юга. Но каким-то образом, тогда, им удалось отмазаться от серьезных обвинений. Но сейчас, все скопом, получили высылку. И это, еще можно сказать, легко отделались. Можно было и посадить, но решено было не вводить бюджет империи в лишние расходы. Присутствующий в зале заседания народ приветствовал решение суда громкой овацией и улюлюканьем. Для Ивана наблюдать такое было не в первый. Потерявших берега предпринимателей, да еще и не принадлежащих к титульной нации, нигде не любили. Вынесенный приговор был принят с полным одобрением и радостью. Вечером того же дня Иван собрал в здании сельсовета жителей села, страдавшего от ненавистного соседа, и прочел им ликбез по организации управления своим сельским округом. Не до всех еще уголков страны дошли новые веяния и возможности, даруемые новой имперской конституцией. Там же было предложено жителям выбрать нового главу, благо процедура была несложной, не то что раньше. Еще жители могли самостоятельно сформировать пул законов коммунального общежития на территории их сельского округа, естественно, в рамках позволительного, где прописать все, вплоть до права кто, где и как может держать скотину, правила выгула и выпаса домашних животных, складирование и вывоз мусора, уборку придомовых территорий и прочее. Также жители могли сформировать собственный отряд вооруженной милиции, куда могли войти все дееспособные граждане. Право на оружие и самооборону также гарантировалось Конституцией. Жители могли выбрать себе шерифа и его помощника, если численность жителей округа достигала 500 человек, либо большой площади. Но только из числа жителей, имеющих высокий гражданский индекс и службу в вооруженных силах за плечами. Правда, если у такого человека не было нужного образования, ему требовалось пройти ускоренный полугодичный курс, и половину оклада такому блюстителю порядка выплачивала сама община. Это было сделано для того, чтобы не раздувались сверх необходимого штаты, но зато приучало людей к большей самостоятельности и ответственности. Оставил Иван жителей после своей лекции в легком шоке и обалдении. Большинство и не подозревало о новых возможностях, прописанных в законах империи. Справедливости ради, стоило сказать, что все это появилось лишь полгода назад и в информационном плане не сильно афишировалось, дабы не вызвать излишнего и единовременного ажиотажа. Власти хоть и предоставили народу кучу прав, но пригляд за реализацией этого всего все-таки требовался, а потому просвещение шло постепенно. Забот у властей и без того хватало. За прежними властями, разведшими в стране полный бардак и хаос, требовалось чистить и чистить. Но самые активные уже смогли осуществить у себя все задуманное. Здорово вы их всех построили. В очередной раз восхитился будущий глава сельского округа. Иван решил остановиться у местного активиста, чьи жалобы, наконец, дошли до императорской канцелярии, для наведения порядка был выслан опричный аудитор. Эта должность появилась совсем недавно. Проходила она по ведомству имперской службы безопасности, но стояла несколько особняком. Вопричные аудиторы брали только наиболее проверенных, честных и доверенных людей, имевших прямую вертикаль подчинения самому императору, через ступеньку имперских аудиторов, число которых не могло быть больше 12. Эти подчинялись уже только самому императору и выполняли функцию личных проверяющих самого монарха. При необходимости, эти последние могли отстранять и даже арестовывать любого чиновника, не говоря уже об обычных гражданских, за исключением сильно ограниченного круга высших чиновников империи. Опричные аудиторы, числом в 48 человек, могли почти то же самое: влезать в любые дела, требовать любые документы, карать чиновников, привлекать почти любые местные силовые и гражданские службы для своих надобностей. Страх и ужас любого чиновничества, в чьей епархии они объявлялись. Как правило, это сопровождалось снятием таковых с должностей, нередко заведение уголовных дел. Понижение в звании и строгие выговоры можно было считать величайшей милостью, ибо просто так такие люди не появлялись. Это значило, что в расследуемом ведомстве что-то не так. Иван снисходительно усмехнулся. «По-хорошему, некоторых бы следовало и вовсе снять со своих должностей», — ответил он. «Но в империи так прошли такие чистки, что грамотных людей катастрофически не хватает для закрытия всех вакансий. Старая система прогнила мало что не насквозь. Здесь хоть не совсем конченые. Вселил немного в местных страх Божий, глядишь, будут теперь носом землю рыть, чтобы, не дай бог, я здесь не появился снова. А подрастет достойная смена, сменим. Не все сразу. Подаваемый сверху пример заставляет соответствовать и равняться. Если высшая элита не ворует и следит, чтобы этого не делали другие, то и нижестоящие вынуждены делать так же. Ну да, наверху сплошь аристократия и богатей. Зачем им?» – кивнул будущий голова. «Ну, прежних-то это не останавливало, а тоже успели себе нахапать. Грабили, как не в себя. И ладно бы только это, воруя другим жить давай. Так нет же, гнобили всех подряд, кто хоть немного успевал подняться, если не додумался обзавестись крышей в верхах», — возразил Иван. «Так мало того, унаследовали от коммунистов крайнюю русофобию. Думаешь, зря они так трепетно относятся ко всякой неруси, и почем зря гнобят русских? Боятся. Потому и такую политику проводят. На Западе, кстати, так же точно. Классическая политика — разделяй и властвуй. И, кстати, потомственная аристократия в империи и четверти не наберется на высших должностях, в Венедии чуть побольше, но не намного. Аристократам не обязательно так исступленно лезть во власть, как всяким либералам-республиканцам. На их имущество никто не покушается, рейдерские захваты не практикуют. Ни к чему всем и каждому обязательно обзаводиться высокими чиновничьими должностями, чтобы не лишиться своего состояния. Это один из плюсов монархии. Ну и ладно, легко отмахнулся будущий голова. До царя далеко, а до местной власти близко. Не будут они нам мстить после всего этого, да они дышать в вашу сторону лишний раз теперь побоятся, — усмехнулся Иван. Чиновники во все времена боятся таких активных, а если еще их активность получает отклик сверху, можешь не беспокоиться. Да и императорская канцелярия вовсе неформально подходит к рассмотрению жалоб из регионов. Теперь об этом и эти знают. Активист довольно заулыбался. Ну, теперь-то мы развернемся. Никакие чурки теперь у нас землю не скупят. Опричник хмыкнул. Свои бывают не лучше. Уж поверь мне, навидался. Через одного стоит чуть подняться над окружающими, и откуда только берется это чванство и презрение к окружающим. Среди аристократов такого, кстати, совсем не встретишь. Воспитание, да и с местным самоуправлением, смотрите, без фанатизма. А то тоже уже наворотили некоторые. Каждый чих начали в местных законах прописывать, и успешных фермеров с предпринимателями почем зря гнобить. Нашим людям только дай власть, а если еще и без ответственности, от зависти такого понапропишут, хоть стой, хоть падай. Например, заинтересовался активист, например, запрет загорать на своем участке в купальнике или плавках, набирать в колодце больше 5 ведер воды в сутки, заводить петухов, строить теплицы, коптить рыбу, мясо и так далее и тому подобное. Процесс народного нормотворчества только в самом начале, и можно смело ожидать еще множество абсурдных норм, где из зависти к соседям, где по дурости. В отдельных, особенно ударенных на религии местах, регулируют длину и фасон одежды, головных уборов и разрешенное время выхода вон их в общественных местах. Активист откровенно развеселился, услышав такое. Чем им купальники-то помешали? Ну, загорают люди у себя на огороде, другим-то какое дело? Зависть. Пожал плечами Иван. Там вообще интересная история приключилась. В том селе, где такое правило протолкнули, живет одна красивая, спортивная и довольно многочисленная семья, приезжие из города. Вот на женщины стали заглядываться местные мужики, а местным бабам, что фигурами не вышли, стало завидно, вот и протолкнули правила. Ну, женщины из той семьи тоже не лыком шиты, взяли и стали загорать вообще топлес. Ну, местные дурни не придумали ничего лучше, как сфотографировать их и потребовать уплаты штрафа, да еще, растиражировали фото. В результате, нарвались на встречное обвинение во вторжении в частную жизнь. Фотографировали то они женщин во внутреннем дворе дома, закрытого со всех сторон строениями, либо забором. И что самое интересное, женщины были не в купальнике. В общем, тому селу, еще пару лет выплачивать компенсацию морального вреда пострадавшим. Сейчас, по поводу усиленного местного нормотворчества, работает специальная императорская комиссия, которая регулирует или отменяет наиболее одиозные законы и постоянно выпускает дополнения и уточнения по поводу принятия новых законов. Специально для тех, кто удержу не знает и не дружит со здравым смыслом. Что, реально есть деревни, где запрещают держать домашнюю скотину? Удивился активист. Есть. Там, где животноводство сильно деградировало и есть зависть к работящим соседям, кто держит у себя скот. Но у жителей таких деревень есть контраргумент. Традиционный уклад жизни. Если жители деревни традиционно держали у себя скот на подворьях, запрет не имеет силы, пока закон не будет принят жителями единогласно. Там везде есть нюансы. Понятно. Отсмеявшись, заявил будущий глава. А из особенно полезного, есть примеры? А как же? Вот в одном селе приняли закон, по которому все правоспособные мужчины обязаны иметь дома огнестрельное оружие на случай чрезвычайной ситуации и состоять в местной милиции. Так вот, когда к ним в село заявилась одна этническая банда на разборки, они были до чрезвычайности крайне неприятно удивлены. Заодно, помогли арестовать этнобандосов. Не ушел никто. Это был один из последних случаев попыток беспределить этнический криминал. На сегодняшний день, почти все этнические ОПГ разгромлены, но успокаиваться все равно не следует. Был случай, когда местные помогли поймать беглых зэков, благо, были вооружены. Несколько случаев, отбиться от волков и стаи собак. Так что иметь оружие и уметь с ним обращаться, вещь довольно полезная для общества. Но главное, если община продемонстрирует свою адекватность и деловую хватку со стремлением самостоятельно улучшать свою жизнь, империя поддержит это начинание своими вливаниями. Размер и степень участия вариабельны. Так что думайте, дерзайте. Так как раньше, бить по рукам никто не собирается. Напротив, империя очень заинтересована в самостоятельности и инициативности своих граждан. Но, все зависит от вас самих. Примеры, что и как делать, можете найти на сайте. Ссылки и адреса я вам оставил. С оружием, это конечно сильно. Покачал головой активист. Не бойтесь, что народ друг дружку перестреляет. С чего бы вдруг, удивился уже Иван. Разрешение выдается только дееспособным и психически здоровым гражданам. Алкоголикам, наркоманам и прочим девиантам. Запрет. Нормальные граждане должны иметь право и возможность самим себя защищать, не дожидаясь приезда полиции. Это один из основополагающих принципов гражданского общества. Если гражданин психически здоров и не имеет никаких наркотических зависимостей, имеет право голоса, так почему ему должно быть отказано в праве на оружие? Ну, раньше то считалось совсем по-другому, заметил активист. Естественно, воры и бандиты во власти всегда боятся вооруженного народа. И чем больше они воруют и зажимают свободы, тем нетерпимее становится к праву граждан на самозащиту. Свободные граждане ведь могут использовать оружие и против них самих, а это, для бандитов совсем недопустимо. Вот они и стараются максимально разоружить народ, связать его по рукам и ногам разными законами, чтобы не смел ничего предпринимать самостоятельно без высочайшего соизволения. Даже самозащиту превратили в уголовно наказуемое деяние. Империя придерживается другой позиции. Без права на оружие и его применение для самозащиты, гражданское общество не может считаться достаточно зрелым и свободным. К тому же, оружие повышает ответственность и самосознание. Не всякий способен владеть и пользоваться, но именно вооруженные граждане и есть основа имперского общества. А если снова появятся фагоциты и армия немезиды, при такой-то вооруженности общества, Иван снисходительно улыбнулся, в здоровом обществе и государстве, в них нет надобности, ведь армия немезиды и фагоциты это мы и есть. Глава 7. Бездонный кошелек. Словаки хотят еще 250 000 авто по льготной квоте, заявил главный таможенник. Невольно позволяю себе немного поморщиться и вспоминаю необходимые цифры. Страна с 5,5-миллионным населением, дружественная Уния и благодаря нашей активной политике, отказавшаяся от вступления в НАТО, пришлось естественно немного подмазать, как тамошних политиков, так и самой стране отсыпать преференции в торговле с Унией. Как и в моей реальности, благодаря удачному положению и уровню зарплат, страна быстро стала сборочным цехом для многих автомобильных концернов, как из Унии, так и Евросоюза. В отличие от прежнего руководства России, мы помнили, что дружба и союз требуют как пряников, так и кнута. Что-то одно работает или плохо, или не работает вовсе. Со Словакией мы использовали оба аргумента. Сначала вложились в местную экономику, в том числе в автопроизводство, точнее автосборку, ну и прочие по мелочи. Много ли надо небольшой стране с таким населением? Тем более часть ее рабочей силы уже давно по квоте работала в Венедии, а с недавнего времени и в прочих странах Унии. Потом приоткрыли собственные рынки для словацкой промышленности, того же автомобилестроения. Так-то у нас с Западом довольно драконовские пошлины в торговле многими видами конечной продукции. Дали квоты на экспорт вина, фруктов и прочей сельхозпродукции. В Европе с последним было туго. Запад вовсю постепенно гнобил местных производителей в угоду собственным. А потому, это был важный фактор взаимной дружбы. Это не говоря уже о почти монопольных поставках газа, нефти и угля уже в Словакию. Уния была номер один, как по экспорту Словакии, так и по ее импорту. Поэтому, сильно ерепениться, словацкие политики в отношении нашего блока стран себе позволить не могли. Принадлежащие нам СМИ зорко следили за местными деятелями и только и ждали неверного от них шага, чтобы мгновенно смешать их с навозом, продвигая лояльного нам, на замену проштрафившегося. Взамен, они проводили нужную нам политику и выступали нашими лоббистами в Евросоюзе и давали доступ уже на свой рынок. Конечно, враги могли кого-то купить, но много бы им это дало, когда за всеми ними зорко следили наши люди. Один недружественный шаг и пошла атака с подъемом всего грязного мнимого или реального белья и прощая карьера. Сотрудничество с нами мы сделали выгодным их стране, а все попытки разрушить это в ущерб нам, точно так же, несло ущерб Словакии и ее народу, который мы спускать со своей стороны никогда бы не стали, о чем все прекрасно знали. Играть в односторонние уступки ради голого престижа, как часто делала прежняя Россия, было глупо. При этом Словакия в свое время присоединилась к ЕС, чему мы не стали препятствовать, застолбив там себе дополнительное окошко для входа на его рынок, с которого нас все настойчивее старались вытолкнуть. Плюс, через Словакию и ее очень дружественное руководство, мы получили небольшой рычажок влияния на Евросоюз. Но вопрос сейчас был задан по авто. На международных рынках все сильнее ощущалось дыхание грядущего экономического кризиса, и продажи четырехколесных же повозок закономерно начали проседать, грозя остановкой конвейеров. В отличие от моей реальности, кризис здесь грозил разразиться не неожиданно, посреди банкета на фоне всеобщего роста, а подкрадывался вполне ощутимо, хоть и с некоторым запозданием. Ипотечный пузырь находился на грани схлопывания, грозя масштабными обвалами на финансовых рынках Запада, что Запад очень нервировало. В отличие от иной реальности, нас этот кризис заботил мало. Уния, чем дальше, тем больше автономизировалась от глобальных финансовых рынков, а уже это грозило масштабным перетеканием капиталов к нам, чего очень не хотелось финансовым паукам Запада, старавшимся не допустить резкого обвала. Осень уже перевалила за половину, в США вовсю гремела предвыборная кампания, а у нас шло межстрановое, в Унии, обсуждение бюджетной и таможенной политики. Прикинув в уме положение на нашем и союзников автомобильном рынке, я решил, плюс 100 тысяч по старым ставкам для свободной продажи и еще 150 выкупим централизованно. Посмотрим, чьи концерны поддержать. Таможенник записал в блокнот. Начавшееся падение продаж во всех секторах экономики Запада, чьей восточной периферии выступала Словакия, грозило, сначала затовариванием складов нераспроданной продукцией, что уже шло, а потом остановкой конвейеров. Естественно, в первую голову в Восточной Европе и уже потом в коренных странах Запада. Словаки, в чьей экономике весомая доля как раз принадлежала авто и прочей сборке, это чувствовали и решили заранее подстраховаться. Что-то похожее я предвидел и уже готовил проекты и места, куда можно было бы сплавить лишние автомобили. Лишние, потому что наше собственное автомобилестроение по всей Юнии само уже выпускало более 13 миллионов штук четырехколесных друзей человека. 5-5 миллионов Венедия, по 1-5 миллиона Финляндия, Белоруссия и Украина и еще 3 миллиона Россия. Плюс еще 6 миллионов венецких автомобилей выпускалось в иных странах, включая 300 тысяч, как раз в Словакии. Около трети всего производства в этой стране, для четверть миллиардной Юнии, это было вообще то, да хрена. Был ведь еще и импорт, правда и экспорт тоже. И только прежде низкая автомобилизация основного массива населения Юнии позволяла, пока, поглотить этот объем. Но, день, когда рынок полностью насытится, был уже не за горами. Нам было выгодно иметь дружественную нам Словакию чуть не в самом центре Европы, глубоко вклинивавшуюся на запад от нас. Словакам же также было выгодно иметь дружбу с нами. Мы давали им простой и легкий доступ ко всему спектру энергоресурсов, инвестиций, кредиты, а они имели у нас гарантированный сбыт, в первую очередь, сельскохозяйственной и иной продукции. С избытком аграрной продукции в Европе вообще был швах. Почти все страны имели излишки, субсидировали свое сельское хозяйство. Это вообще все имели проблемы со сбытом. Решали эту проблему евробюрократы традиционно, требованием сокращения производства и субсидий, прежде всего на востоке Союза, грозя, в случае неповиновения, перекрытием кредитов и бюджетных выплат, на которых сидела практически вся Европа. А тут мы, в качестве альтернативы. Похожая ситуация складывалась с Болгарией, только она, благодаря нашей давней поддержке русофильских сторонников, не входила и не собиралась ни в НАТО, ни в Евросоюз. Как евробюрократы умеют подрывать национальное сельское хозяйство и промышленность своих новых членов, мы не жалели сил показывать, вскрывая всю подноготную этих нетоварищей. Интеграция Болгарии в экономику у ней шла еще интенсивнее, нежели Словакии. Приходилось активно напрягать мозги, куда пристроить еще и болгарскую продукцию. Стремительное расширение собственного производства широкого спектра сельскохозяйственной продукции быстро закрывало также быстро растущий спрос в связи с резким же его расширением благодаря быстрому росту доходов населения. Получив дешевые и долгие кредиты, отечественный агросектор принялся бешено расширяться, грозя в скором будущем устроить нам перепроизводство, которое чисто физически Уния уже не сможет поглотить. Вообще, игра на допуске или запрете на собственный крупный рынок с хорошей покупательной способностью – это было очень мощное оружие. США вовсю его использовала в своей внешней политике. Именно на допуске к огромному американскому рынку поднялись такие современные промышленные монстры, как Япония и Южная Корея, а также еще целый ряд более мелких стран. И не использовать этот опыт самим было просто преступно. Я и использовал вовсю, используя торговлю, как оружие завоевания политического пространства. Правда, такая возможность появилась у нас только с интеграцией в Унию России и Украины, давших нам необходимый масштаб внутреннего рынка и широчайший спектр собственных производств, делавших нас полностью независимыми и способными удовлетворить ответный спрос в промышленных товарах, сырье и услугах наших торговых партнеров, что делало нашу валюту крепкой и привлекательной. Венецкая крона, а за ней – российский рубль, украинская гривна и финская марка, имевшие взаимную привязку курсов, становились очень привлекательными в качестве резервных валют. Их всегда можно было обменять на любые наши товары, а также золото. Главный промышленный монстр Унии, Венедия, имела устойчивую репутацию надежного поставщика, что быстро распространилось и на других членов Унии. Репутация в деле укрепления валюты, не в смысле роста ее курсовой стоимости, а надежности и устойчивости покупательной способности, была очень важна. На текущий момент война в Африке и стремительный рост уровня жизни населения новых монархий происходили за счет, в том числе, пассивного баланса внешней торговли. Уния, хоть и не намного, покупала больше, чем продавала сама. Зарплаты и социальные выплаты, особенно в государственном секторе, росли быстрее, чем наша общая экономика успевала создавать для их покрытия новых товаров и услуг. Хотя рост, особенно в России и Украине, был неизменно двузначным в процентах к предыдущему году, не опускаясь ниже 12%, а чаще – выше. Покрытие дефицита, вполне безболезненно, как раз и происходило за счет высокого доверия наших торговых контрагентов к нашим валютам. Всей торговли шло в рублях и кронах, а не долларе и чем-то еще, и далеко не вся она, наша валюта, потом возвращалась к нам назад для покупки уже наших товаров и услуг. Весомая часть оседала в валютных резервах, позволяя нам получать с этого эмиссионный доход. Плюс, для удовлетворения финансовых потребностей иностранных центробанков, мы выпускали некоторое количество низкодоходных облигаций государственного займа, торговавшегося под 1-3% годовых. Для нас это было совсем не обременительно, а у центробанков, резервировавших у себя нашу валюту, появлялся дополнительный стимул держать именно наши рубли, кроны и гривны в качестве валютного резерва, на которые они покупали наши же облигации, возвращая нам нашу же валюту. А были же еще и простые держатели наших денег по всему миру. Правда, справедливости ради, стоило сказать, что в общемировых валютных резервах на валюты стран Унии приходилось всего где-то в районе 1%. Основные наши торговые партнеры были слишком бедны, чтобы откладывать какие-то значительные суммы себе в резервы. Они и сами, зачастую, потребляли больше, чем производили, покрывая недостачу кредитами, взятыми у нас же. Это, кстати, был тоже весомый рычаг влияния на должников. Запад очень активно им пользовался. Ну а мы что, рыжие? Главными внешними держателями нашего долга выступали страны Евросоюза, в первую голову Германия, Япония, Китай, а также Иран с Ираком, не способные быстро переварить потоки нефтерублей. Обе ближневосточные страны предпочитали торговать именно в нашей валюте, чтобы не получить в один, не самый прекрасный момент, внезапную заморозку своих резервов со стороны недружественных стран. На текущем совещании разбирали проблемы торговли не только с импортом из Словакии и Болгарии, но и еще целым рядом восточноевропейских стран. Наши дипломаты вовсю окучивали еще Македонию, Югославию, в которой осталось всего две республики, Боснию в части Республики Сербской. Все эти страны желали торговать с нами. В первую очередь, конечно же, продавать нам свою продукцию, в первую очередь, сельского хозяйства, в которой они испытывали большой избыток и дефицит мест, куда ее можно было продать. В Европе и без них были проблемы со сбытом собственной такой же продукции к себе, европейцы балканских производителей пускать совсем не собирались. Что уж там говорить, Греция, вошедшая в Евросоюз в 1981 году, сама испытывала проблемы со сбытом своих традиционных товаров – цитрусовых, оливок, хлопка, вина, фруктов. Евробюрократы вовсю выкручивали грекам руки, требуя сокращения производства. С греками мы тоже плотно работали. Все-таки из всего Евросоюза у нас с греками было некоторое культурное родство на базе общей религии, что ощущали обе страны. Было непросто пристроить всю эту прорву сельскохозяйственной продукции, учитывая, что и мы сами вовсю наращивали ее производство, а у нас еще были поставщики из ближнего зарубежья, Закавказья и Средняя Азия, что также сильно зависели от наших рынков. Серьезные надежды мы возлагали на рост платежеспособности наших союзников и сателлитов в Африке, Америке и Азии. Ту же Северную Корею в последние годы просто завалили продовольственными поставками. Очень удачно получалось, что она оказалась закрыта от большинства поставщиков санкциями, и весь рынок был только наш. Но в Северной Корее было меньше 25 миллионов населения, а наши возможности, правда, пока не по всем направлениям, позволяли кормить едва не полмиллиарда, в том числе за счет такого импорта от прикармливаемых стран. Размышляя над этой проблемой, я еще было подумал, хорошо, что Венгрия, явно склонявшаяся к союзу с нами, особенно, глядя на Словакию, пока входит в НАТО и не является для нас важным поставщиком. А ведь эта страна была в Восточной Европе мощнейшим производителем широчайшего спектра продовольствия, немного уступая только Польше, значительно превосходящей ее по размеру и в разы по населению. Вынужденные сдерживать свое производство, венгры с завистью смотрели на северных соседей, не испытывавших, благодаря нам, таких затруднений. К счастью для нас, Словакия была довольно гористой страной и была не в состоянии произвести больших избытков продовольствия, в отличие от равнинной Венгрии, имевшей богатые черноземы и отличный климат. Как же сейчас кусал свои локти Орбан, позволивший стране вступить в НАТО в 1999 году. Уния принципиально не давала льгот на поставки к нам продовольствия странам Североатлантического альянса. Почти были небольшие поблажки для Греции. С Венгрией же шли переговоры о смене стороны. Шел отчаянный торг, но нам можно было пока не торопиться. Будущий кризис должен был сделать венгров более покладистыми. Что интересно, продавленное Западом правило независимости центробанков стран и исключительно кредитное расширение денежной массы, государства не имели права печатать сами себе деньги. Этим занимался исключительно Центробанк, который также мог напечатать ровно столько, сколько имел в резерве золота или иностранной валюты, ну еще высоколиквидного залога, ценных бумаг и кредитных обязательств других финансовых учреждений, давало нам отличный рычаг влияния на массу стран. Мы то не были скованы таким правилом, да и выдаваемые уже нами кредиты прекрасно подпадали под данное правило. Деньги рождались в момент появления долга, вернуть который в замкнутой системе кредитной эмиссии денег было физически невозможно, вынуждая правительство занимать снова и снова, наращивая свои долги. Альтернативой было только постоянное превышение экспорта над импортом, дававшее приток валюты в экономику, под которую уже можно было создавать новые деньги. По факту, это означало постоянную выплату дани страной кредитору и эмитенту резервной валюты. Без расширения денежной массы рост экономики был совершенно невозможен, а значит, страны, принявшие западную модель существования денежной системы, обречены были постоянно платить дань, и для этого вовсе даже не требовалось воевать. Очень удобно, в том числе и для Унии, не отказавшей себе в удовольствии воспользоваться чужой системой. Все, что нам требовалось, покупать у наших европейских и прочих союзников, еще не отринувших порочную финансовую систему, больше, чем сами продаем им, дабы они могли накапливать у себя нашу валюту, чтобы иметь возможность расширять собственную денежную массу в целях роста экономики. Ровно то, что последние десятилетия с успехом делали США и Евросоюз. Правда, эти страны сами делали долги у своих центробанков, но они имели у них практически неограниченный кредит, а вот все остальные, ради доступа к деньгам, вынуждены были идти на многочисленные политические и экономические уступки. У небольших стран просто не было выхода, они были вынуждены присоединяться к тому или иному эмитенту резервной валюты и плясать под его дудку, рискуя в ином случае быть отстранены от денежного кредита и возможности экспорта и импорта, особенно жизненно необходимых, как раз небольшим странам. Кредиты вкупе с правом доступа на рынки стран Унии стали для нас мощнейшим рычагом влияния в Восточной Европе, постепенно склоняя все больше нужных нам стран на нашу сторону. Мы ведь, в отличие от Запада, кроме самого кредита, давали и способ его закрытия, через доступ к нашему рынку. Сейчас, когда население новых монархий еще было далеко от насыщения товарами собственного производства, промышленность просто не поспевала за быстро растущим платежеспособным спросом, который мы всячески подогревали, нам было это особенно выгодно и легко. А некоторый избыток товаров всегда можно было сбагрить в страны-сателлиты и союзникам, если делать это аккуратно. Наши экономисты внимательно следили за тем, чтобы не было значительных перекосов, дефицитов и затовариваний. И самое главное, от этого все участники процесса получали исключительно пользу. Но главную, конечно же, мы. Быстрый рост благосостояния граждан России, Украины и прочих моих корон требовал просто огромных ресурсов и товаров. А ведь была еще Африка, куда тоже приходилось вкладывать много всего, и это в условиях довольно ресурсозатратной войны. Как хорошо было, что нам готовы были поставлять кучу всего за всего лишь наши бумажки. Перевес импорта над экспортом был небольшой, но это было необходимо, иначе нашей валюте было не завоевать долю на мировом рынке резервных валют. Чтобы кто-то имел возможность накапливать наши деньги, нам надо было больше покупать, чем продавать. Иначе математика просто не билась. Ровно то, что делали США. Иран, Ирак, главные держатели нашей валюты и долгов, благодаря активной торговле нефтью, а также Сирия, Венесуэла, Ливия и понемногу, еще куча стран, давали нам достаточно ресурсов для активной внешней экспансии. Куда больше, чем могла позволить себе в свое время очень богатая Венедия. У Балтийской монархии, в отличие от России, не было важного элемента надежности, исключительной ресурсообеспеченности. Теперь этот недостаток был устранен, а с ним и границы наших возможностей. Болгары хотят увеличить квоту на экспорт вина по льготной ставке. Просит еще 500 000 декалитров. Прервал мои размышления докладчик. Усмехаюсь про себя. Болгары, впрочем, как и остальные наши балканские союзники, вошли во вкус, снова получив льготный доступ на российский рынок, и принялись восстанавливать свое виноградарство с виноделием. Шутка ли, маленькая Молдавия превосходила гораздо более крупную Болгарию по производству вина. Высокие пошлины на западноевропейские вина серьезно освободили имперский рынок от конкуренции, чем спешили воспользоваться все допущенные по льготным ставкам. А ведь Россия с Украиной сами активно наращивали производство. А еще была Венгрия с Грецией, с которыми шли активные переговоры, и они тоже ведь захотят свою долю. Последняя мысль заставила поморщиться. Придется тормозить виноделие в России, иначе мы утонем в перепроизводстве вина, как Западная Европа, уже не знающая, куда девать излишки. Наш рынок ведь тоже не бездонный, а союзники, куда мы сбывали кучу прочей продукции сельского хозяйства, как назло в большинстве, мусульмане. Много им не перепродашь, да и культуру питья у нас самих надо переводить с вульгарной водки на вино. Это с любой стороны будет куда полезнее. Если все получится, империя сможет переварить все производство вина Восточной Европой, надежно привязав территорию к нашему торговому блоку, а там и до политического недалеко. Впрочем, политически, большинство кредитуемых нами стран и так проводили больше проимперскую политику Унии, кто открыто, а кто завуалировано. Кредиты и рынки позволяли крепко держать страны за нежные места. Мда, столько сложностей и нюансов в этой политике и экономике, просто жуть. Наращивание долгов и льготный доступ на собственный рынок увеличивает количество друзей и сателлитов. Пассивный торговый баланс является оружием завоевания. Все ровно наоборот от того, чему учат учебники по экономике. Правда, теперь только западные. Как и боялись того наши недрузья на Западе, на восстановление единства европейских республик бывшего Советского Союза, мы останавливаться не собирались, продолжая ползучую экспансию в Восточную Европу. А что, европеям значит было можно, с ослаблением России, а нам нельзя, шишим. Но главные наши взоры по-прежнему лежали на Германии, промышленном сердце Европы. Глава 8. Манящая Германия. Внимательно смотрю на директора АММ и молчу. Старый немец, зубр восточно-германской разведки, неуютно ежится под моим колючим взглядом и насупливается. Ему есть от чего чувствовать себя неуютно. Проект мягкой, экономической интеграции Германии с Унией, для начала неофициальный, трещит по всем швам. То, что неплохо работало в Восточной Европе, ну разве что кроме Польши, традиционно враждебно настроенной к русским и нинам новоменьше, к немцам, делая инвестиции в нее малопривлекательными, никак не хотела выстраиваться в Германии. А ведь мы хотели по-хорошему. Задумчиво качаю головой. Герман Вайсман сокрушенно вздыхает. По большому счету, мне ни в чем упрекнуть главу Штази, как часто продолжают называть его сотрудников, скрывающихся под безобидной аббревиатурой АММ, агентство международного мониторинга. Немцы из данной структуры, да и не только из нее, делали максимум возможного. И если в политическом плане нам удалось несколько укрепить и нарастить силу лояльных нам партий и движений, то в сфере бизнеса и экономики дела продвигались с очень большим скрипом. Германцы с большим удовольствием заключали контракты на поставку нам сложного оборудования, наши мощности не позволяли нам производить все и в нужном количестве, а темпов индустриализации снижать не хотелось, но очень плохо запускали нас в свой бизнес. Даже когда им очень нужны были деньги, они до последнего отказывались это делать, предпочитая банкротство и разрушение бизнеса, нежели продажу его нам, или хотя бы вхождение нашего капитала в весомых долях. Тщательное изучение причин привело к ожидаемому ответу. Львиная часть немецкого бизнеса, через ряд прокладок и финансовых институтов, принадлежала англосаксонско-иудейскому капиталу, либо старым фамилиям, тесно связанным с ним. Все они были крайне враждебно настроены к нам. Эти же круги, включая старые аристократические роды Европы, очень плотно контролировали основные политические институты Германии, а также СМИ, тщательно блокируя тысячами способов просачивания ненужных им политиков во власть. С виду, посмотришь, демократия, а на поверку, все так оплетено паутиной незримых нитей, что независимому кандидату почти невозможно прорваться на значимые посты в правительственных структурах. Почти как в оставленной мной России Шляхова на излете его правления, только там все было намного грубее. Рост торгово-экономического взаимодействия с Германией все равно шел, это было тупо выгодно обеим сторонам. Германии было нужно наше, более дешевое, чем у альтернативных поставщиков сырье. Продать прочую высокотехнологическую продукцию было сложно, хоть мы все же продавали. Нам же были нужны их машины, оборудование, кое-что из химии, в которой немцы были особенно сильны, немного элитного сельхоза, как тоже вино с моих виноделин. Но добиться весомой доли в германском экспорте нам никак не удавалось. Очень уж он у них был диверсифицирован. Едва смогли пробиться на второе место после США. Коллективный Запад по-прежнему был для Германии один в экспорте и импорте. Это оставалось сильным рычагом давления на немцев, вздумая они пойти на серьезное сближение с нами. А мы очень на это надеялись, форсируя торговлю, даже ценой некоторой уступки части рынков. Не полностью, конечно, частично, как в той же электроэнергетике, поставки парогазовых турбин, прочего оборудования, железнодорожного транспорта. Мы специально, с расчетом на торговлю с ними, инициировали такую массу строек высокоскоростных железных дорог, что без внешних поставок просто не вывозили взятые темпы. Но немцы не особо торопились, словно их кто придерживал. Мы, безусловно, будем и дальше стремиться к экономическому сотрудничеству с Германией. Начал я неутешительные речи, но уже предельно понятно, что Германию таким простым и изящным способом нам интегрировать не дадут, как и не выпустят ее из-под внешнего контроля. Наращивать дальше использование наших, совсем не бесконечных ресурсов на этом направлении, я не вижу смысла. Это уже становится опасным для стабильности нашей валюты. А наши ресурсы пока не так велики, как нам бы хотелось. По едва заметной мимике, я точно заметил, что немец раздосадован и ищет решение этой непростой ситуации. По хорошо прослеживаемой тенденции, через год-два мы обгоним США по импорту германской продукции и услуг. По экспорту мы уже обогнали, спасибо высоким ценам на сырье. Правда, не ясно, сможем ли удержаться после падения цен. Но даже все это вместе взятое, даже близко нас не приближает к тому торговому сотрудничеству с остальным Западом, что имеется у Германии. Экономика крепко держит рейх за яйца, но зато Германия критически зависит от Унии в плане поставки стратегического сырья и особенно углеводородов, попытался возразить директор. Усмехаюсь, вспоминая период своего мира. Сырье, пусть и дороже, Германия может получить и в других местах. Не соглашаюсь с восточногерманцем. Да, это заметно уронит их конкурентоспособность, но ради противостояния нам, их заставит пойти на это. Так что я бы не стал уповать на этот аргумент. Это оружие имеет смысл использовать только один раз и только в критический момент. В прочих случаях оно не сыграет. Мы же не собираемся воевать с Германией, а в прочих случаях ограничение поставок сырья, особенно углеводородного, нам и самим невыгодно. Германия крупнейший и ближайший наш покупатель. Директор агентства зло выдохнул. Так что же, Ваше Величество, теперь поставить крест на Германии, оставить ее в руках этих выродков, что гробит немецкий народ своей изуверской политикой медленного разложения и вырождения. Устало пожимаю плечами. Мне понятна боль этого немецкого патриота. Больно смотреть на медленную деградацию великого народа, загнанного в узкий коридор заранее просчитанных политических и культурных установок, ведущих к неизбежному вырождению и депопуляции. Впрочем, не только немецкого народа. В таком же положении оказались и прочие коренные народы Европы, оказавшиеся под властью международного финансового капитала. Установка Римского клуба была однозначна. Земля испытывает перенаселение, и с его излишками надо бороться. Войны, уже было понятно, не панацея и не позволяют истребить достаточно людей, чтобы облегчить бремя земли. Найден был иной, более изящный, хоть и долгий способ, культурное программирование и финансовое закабаление. Пропаганда всяческих половых и культурных девиаций, плюс постоянно растущая дороговизна жизни, без всяких войн и эпидемий вели к катастрофическому снижению рождаемости, а в скором будущем – численности населения. Правда, у авторов идеи вышла небольшая загвоздка. Программа хорошо работала на культурных и развитых обществах европейцев, неплохо на восточных азиатах, самих себя загнавших в ловушку финансовых спекуляций недвижимостью, что отсекало очень многих от продолжения рода и почти никак не работало на полудиких обществах Африки и Азии, продолжавших ускоренно плодиться. Благо климат не препятствовал этому, позволяя отлично выживать в картонных халупах, слепленных из говна и палок, что было немыслимо для Европы и Северной Америки, вынужденных тратить львиную часть своего дохода на элементарное жилье. К культурным же установкам махинаторов из клуба, дикари оказались слабовосприимчивы у себя на родине. Но, родители идеи депопуляции придумали выход. Массовое переселение дикарей в Европу с их интеграцией в местное общество, ведущее к тому же результату, что и коренных европейцев. Я уже знал, что это не сработает. Вернее, эффект будет, но слишком медленный для кукловодов, что их совсем не устраивало. Но, кукловоды не были бы сами собой, если бы не придумали выход. Не знаю почему, но ими двигала какая-то патологическая ненависть к белой расе, которую они всячески старались задавить. Кстати, восточных азиатов они ненавидели не меньше. Подозреваю, боялись защитной реакции образованного общества, представленного как раз преимущественно белыми, придерживающимися традиционных ценностей. Управлять черными и цветными, с понятной тем жесткой иерархией, на основе грубой силы, представлялось им гораздо удобнее и проще, чересчур независимых белых. Может так, а может как-то иначе, но фактом было угнетение именно белых традиционалистов с явными поблажками о социальному поведению черных и цветных. Удивительное явление, инициируемое верхушкой Запада, самой состоящей из белых. На что они рассчитывали? Гражданскую войну, резню всех со всеми, на базе крайнего озлобления и ненависти враждующих сторон, что серьезно проредит все популяции. Довести ненависть до края, до полного озверения по отношению к противнику и последующего геноцида, очень было похоже на это. Немцы тут должны были выступить едва ли не главной жертвой. Самый интеллектуально развитый и работящий народ Европы. Русских я выношу тут за скобки. Кукловоды твердо определили Европу в жертву и не собирались ее выпускать из-под своей власти. А возможно, они в крайнем своем изводе снова решили использовать немцев как таран против Востока, довести европейцев до ручки и крайнего обнищания, обвинить во всем русских, после чего развязать новую войну. В любом случае, добровольно Германию нам отдавать не собирались, разве что в качестве радиоактивной пустыни или руинированной гражданской войной. Но такого, вздумай мы чрезмерно нажать, не хотели и сами немецкие коммунисты, отчего вынуждены были вести себя в Германии намного мягче, нежели мы в России перед реставрацией монархии. Правда, и сама Германия была не в таком плачевном положении, по крайней мере внешне, как Россия, чтобы проводить такие радикальные чистки местных элит. А те, понимая висящие над ними риски, сами старались действовать тоньше. Через законы, знаменитый немецкий Ordnung и дисциплину, через усиленную пропаганду, льющуюся со всех щелей, которую власти всячески поддерживали и поощряли, в противоположность нашей, которую клеймили фашистской, нацисткой, расизмом и навешивали прочие ярлыки, очень многие покупались. Мы продолжим работать с Германией, обнадежил я директора АМ, но без фанатизма. Боюсь, Германию мы сможем получить только после серьезного кризиса в ней, крайне обескровленную внутренними проблемами. В другом виде нам ее просто не отдадут. Я описал главе разведки свое видение данной проблемы, но мы постараемся перетянуть к себе и сохранить столько здравомыслящих людей, сколько получится. Так, как в свое время это делала Венедия с русскими. Лучше сохранить часть, самую здоровую, нежели рисковать потерять гораздо больше в попытке заполучить вообще всех. Запад нам не отдаст Германию по-хорошему. Если надо, пойдет даже на ядерную войну, но не отдаст. Германия – это последняя гиря на весах, которая бесповоротно склонит чашу весов на нашу сторону. И они это прекрасно понимают. В отличие от главы АМ, я имел гораздо больше аналитической информации по данному вопросу, стекавшейся ко мне по множеству каналов. Бизнес Германии вполне готов был сотрудничать и торговать с нами, особенно средний, мало связанный с мегакорпорациями и финансовыми институтами, но его регулярно били по рукам, препятствуя глубокому налаживанию контактов. И если с финансами мы могли как-то помочь, то вот в административном плане справиться с морем регулирующих организаций и диктуемых ими установок, многотонным грузом ложившихся на бизнес, справляться было все труднее и труднее. Особенно бесило опускающееся на Европу зеленое мракобесие, удушающим покрывалом опускающееся на промышленность. Пресловутая борьба с выбросами углекислого газа, якобы вредящего климату. И еще, на всякий случай, решил я указать разведчику. Воздержитесь от террора. Я вижу, эта мысль пришла вам в голову. Это слишком опасное и обоюдоострое оружие. Точечно, тщательно закамуфлировано под естественные, или несчастные случаи, нечасто, по некоторым ключевым нашим противникам, можно. Но от массового террора, я попрошу вас воздержаться. Лучше сделать основной упор на дискредитацию наших противников. Немец скривил губы как от зубной боли, но кивнул, соглашаясь. Наш основной упор будет на второстепенные, периферийные страны, которые мы будем отжимать в свою орбиту влияния. Это, пока, безопаснее. Но с Германией работу в любом случае будем продолжать. Восток страны постепенно склоняется на нашу сторону. Это станет нашим плацдармом в борьбе за страну. Фуф, нелегко дался этот разговор с главой Штазиам. Немец явно был расстроен провалом планов, но видно было, что он уже и сам это понимал, хоть до последнего и не хотел смиряться. В Германии даже возник аналог российских армий немезиды, фагоцитов и опричников. Работы у них было гораздо меньше. Все-таки немецкое общество было гораздо более зарегулировано, дисциплинировано и законопослушно, нежели российское. Но все-таки там было с чем бороться теневым структурам немецких общин. Проблемы с мигрантами уже давали себя знать, хоть пока еще не так остро, как предполагалось в будущем. Западные кукловоды медленно, но неизменно переформатировали сознание масс, законы и правоприменительную практику в нужную им сторону, постепенно погружая общество под все более и более тяжелый пресс гендерного мракобесия, зеленой повестки и мультикультурализма, выражающегося естественно в дискриминации коренного населения страны. Ах да, еще, следовало не забывать о ювенальной юстиции, идеальном оружии против семей несогласных с проводимой политикой. Я знал, что так будет. А потому, уже по всей Европе мы распространяли мысль об унии, как о последнем оплоте христианства и традиционных ценностей, попираемых ордами сатанистов и прочих извращенцев, лезущих во власть. Кроме чисто политических интересов, это было нам выгодно еще и в плане привлечения в свою страну различных европейских специалистов, как правило придерживавшихся схожих с нами взглядов. Такие нам были нужны. Индустриализация 2.0 требовала от нас массы квалифицированных кадров, быстро воссоздать которые в унии было проблематично. Сказывался погром 90-х, первой половины 2000-х, а сильно расширять имеющиеся институты подготовки специалистов я считал нерациональным. В целом, имеющиеся институты производили достаточно, и уже через десяток лет должно было произойти насыщение. А я прекрасно помнил, к чему приводит перепроизводство специалистов, особенно с высшим образованием, потом не находящих себе применения и остающихся несчастными. К тому же, безработные с вышкой, потенциально, очень взрывоопасная среда. Арабская весна в моем мире начиналась именно со студентов, не находящих себе применения. Экономике тупо не требовалось уже столько, сколько штамповало образование, особенно гуманитариев. Советская система, кстати, в свое время столкнулась с тем же, хоть и производила вышаков не так уж и много по сравнению с тем трэшем, что начался потом. А лишние специалисты с вышкой, очень плохо потом, оказавшись невостребованы в своей профессии, соглашаются работать на рабочих специальностях, даже если прекрасно могли. Это психологически трудно, согласиться с понижением статуса, даже если по итогу и несет больший доход. Вот наоборот, все проходит легко. Так что нафиг, лучше нынешний, небольшой дефицит, закрыть мигрантами из Европы, нежели создавать в будущем лишние напряженности в социуме. Вон с врачами, в свое время в Венедии наподготовили специалистов, которых потом, в связи с наплывом мигрантов из России, девать было некуда, а позволять эмигрировать в другие страны, жаба душила, врачи, специалисты не из дешевых. Теперь же ситуация развернулась в противоположную сторону, уже в унии не хватало врачей, конкретно, в России и Украине, испытавших массовый отток в Венедию. Плюс потребности африканских сателлитов, которым надо было помогать. Вот подготовку врачей и учителей, в связи с этим, можно было расширить. Несколько сложнее было со специалистами рабочих профессий. Реформаторы-демократы сильно задурили народу головы, заставив всех стремиться к получению именно высшего образования, не глядя на востребованность рынком, и угробили подготовку рабочих специалистов. До сих пор восстанавливали систему, а когда будет закрыт дефицит, было вообще не ясно. Часть то старых специалистов удалось вернуть в профессию, но очень многие, из самых квалифицированных утратили навыки или желание, предпочитая торговать, или еще какие занятия, не требующие напряжения интеллекта. Разрушать всегда легче, чем создавать. Поэтому-то я и не жалел усилий и финансирования программы переманивания специалистов из Европы к нам. В первую очередь, конечно, в Венедию, чьи зарплаты соответствовали европейским запросам. Но постепенно и Россия с Украиной должны были подтянуться. Белоруссия уже практически соответствовала Европе, если сделать поправку на европейские высокие налоги с дохода и цены. Раз не получалось с Германией по-хорошему, следовало поступить по-хитрому, так же, как они в свое время выдаивали ГДР, а потом остальной постсоветский блок стран, высасывая к себе нужных специалистов высокими зарплатами, пользуясь развалом промышленности на Востоке и кучей хорошо образованного народа, оставшегося не у дел. Сколько сотен миллиардов, если не триллионов, они на этом сэкономили, страшно представить. А мы что, хуже? Тем более они сами, добровольно, без всякого нашего понукания, постепенно загоняют себя в задницу своей идиотской политикой. Почему бы не помочь им? Потом, сильно ослабленную и деградировавшую страну, будет интегрировать в наш блок гораздо легче, нежели сейчас, когда они еще сильны и способны к решительному сопротивлению, пусть оно и вредит им самим. Герману Вайсману было тяжело и неприятно слушать мой план, но ничего более толкового он предложить мне не мог. Германия важна не сама по себе, а своим народом. Коренными немцами, я имею в виду. Если мы сможем сохранить их, сможем возродить потом и саму Германию. Смотрите пример Венедии, осколок России. Сколько ей потребовалось времени, чтобы возродить империю. С Германией будет так же. Жалко, конечно, что с ФРГ нельзя было провернуть тот же фокус, что и с Россией. Там за нашими сторонниками следили куда как внимательнее. К тому же, там стояли многочисленные оккупационные войска. Да и сами немцы, пока, были в значительной массе настроены враждебно к нам. Но и текущее медленное выдаивание Германии меня тоже устраивало. Мы с этого тоже имели пользу, а Запад, с его идеей фикс, сам себя ослаблял. Подождем. Глава 9. Инновации как оружие, или тактика непрямых действий. Чем хороша демократия для ее противников? Тем, что долго согласовывает срочные ответы на внезапные вызовы и обстоятельства. Именно это позволило нам в свое время сравнительно дешево забрать Россию с Украиной. Западные элиты просто оказались не готовы быстро мобилизовать свой военный кулак и убедить избирателей для противодействия нам таким жестким образом. А на ядерную войну они тогда не решились. Да и потом, даже усиленно работая над очернением образа у них в глазах западного избирателя, они все равно не решались на серьезное военное противостояние, пока мы не покушались на радикальный слом их планетарного могущества. Мелкие диверсии и тому подобные пакости не в счет, мы не покушались, нам, пока, хватало для переваривания того, что уже успели хапнуть. Вот там да, выпинывали геополитических противников из финансовой сферы решительно, но точно так же, гадили и они нам. А вот в промышленности, в чьей продукции мы остро нуждались для быстрой реиндустриализации и скорейшего насыщения потребительского рынка России и Украины, давали серьезные послабления. Своя промышленность внезапно перестала поспевать за резко возросшим платежеспособным спросом. Мы вовсе не собирались сдерживаться и насыщали свой рынок деньгами, как прямыми выплатами населению, прежде всего бюджетникам, так и прямыми государственными заказами и не менее щедро, дешевыми кредитами бизнесу и тому же населению. Послабления коснулись прежде всего Германии, одного из столпов западного доминирования, промышленно-технологического сердца Европы. Она нам была нужна, особенно старшему поколению династии, ощущавшему себя больше немцами, нежели русскими. Но в нее западные элиты вцепились крепко, а провернуть с ней тот же фокус, что и с Россией, было невозможно. Не тот уровень коррумпированности элиты и ограбления населения был в стране. Приходилось ждать и работать на будущее, создавая в стране благоприятный имидж со стороны империи. Ни для кого не было секретом, кому Германия обязана таможенными послаблениями и коммерческими заказами. Более того, мы, без малейшего стеснения, постоянно подчеркивали это и напоминали через многочисленные СМИ и прочих блогеров и политиков. Но, было уже понятно, по-хорошему Германию нам не уступит, разве что в виде развалин, чего бы не хотелось. Приходилось корректировать планы европейской экспансии. Отказываться от экспансии совсем я не собирался, помня правила: империя процветает, пока растет. Да и как-то неуютно было жить с такими соседями, которые однозначно будут постоянно искать способы подорвать твое благополучие и ограбить. Это вечная суть европейской политики. Стремление к доминированию и последующему грабежу. Нет, я в свою очередь не ставил задачи ограбить европейцев ради того, чтобы просто ограбить, или из-за какой-то личной неприязни, да и в ресурсах особо не нуждался. Просто взаимодействуя, можно было развиваться гораздо быстрее, для чего собственно Европа мне и была нужна. Но параллельно, исподволь, это сотрудничество создавало основу для подрыва европейского же могущества, промышленно-технологического доминирования. Китай, в 20-х годах текущего века, в моем мире это прекрасно начал демонстрировать, предварительно закупившись у Запада оборудованием и технологиями, научившись делать все то же самое, но быстрее и дешевле. Запад просто проспал момент, когда Китай из дешевой фабрики превратился в могущественного конкурента. Они тупо проспали технологический скачок азиатов. При этом, сами же поспособствовав ускоренной индустриализации Китая, строя там совместные предприятия и продавая промышленное оборудование и технологии, обучая толпы студентов. Будущее Европы, да и Америки, в этих условиях, виделось довольно мрачным. Мы тоже, параллельно, готовились внести свою лепту в этот процесс. Только не конкурировать с Китаем в дешевизне производства, хотя и это тоже было возможно благодаря нашим ресурсам, но в первую очередь в технологиях, параллельных и сильно альтернативных, не рассматриваемых, а то и отвергаемых научным сообществом. Но делать все приходилось не торопясь, чтобы ненароком не вспугнуть впадающий в летаргию и маразм Запад. Что происходит, когда он сильно пугается, продемонстрировала Вторая мировая, и хотя мы были вовсе не тем Советским Союзом, против которого все тогда затевалось, но отличались от него, по сути, не сильно, приятного в этом противостоянии было мало. Мощи и иезуитское коварство современных военных технологий достигли такого уровня, что становилось просто страшно, на что они способны, случись у нас реально горячий конфликт.